по рассказу и уверению Нащекина, самые верные обстоятельства, бывшие причиной дуэли Пушкина. Дантес, красавец собою, ловкий юноша, чуть не дитя, приехал в Петербург и был принят прямо офицером в лейб-гвардию. Почет почти беспримерный и для людей самых лучших русских фамилий. Уже и это не нравилось Пушкину. Примечание Соболевского. Пушкину чрезвычайно нравился Дантес за его детские шалости. Дантес был принят в лучшее общество, где на него смотрели как на дитя, и потому многое ему позволяли. Например, он прыгал на стол, на диваны, облокачивался головою на плечи дам и прочее. Дом Пушкина, где жило три красавицы, сама хозяйка и две сестры ее, Катерина и Александра, понравился Дантесу. Он любил бывать в нем, но это очень не нравилось старику, его усыновителю, барону Геккерну, посланнику голландскому. Подлый старик был педераст и начал ревновать красавца Дантеса к Пушкиным. Чтобы развести их, он выдумал, будто Дантес волочится за женою Пушкина. После объяснения Пушкина с Дантесом последний женился на Катерине Николаевне, но Геккерн продолжал сплетничать, руководил поступками Дантеса, объяснял их по-своему и, наконец, пустил в ход анонимные письма. Исход известен. Таким образом, несчастный убийца был убийцею невольным. Он говорил, что готов собственною кровью смыть преступление, просил, чтоб его разжаловали в солдаты, послали на Кавказ. Государь, не желая слушать никаких объяснений, приказал ему немедленно выехать. Бартенев П.И. Рассказы о Пушкине. Необходимость беспрерывно вращаться в неблаговолящем свете, жадном до всяких скандалов и пересудов, щедром на обидные сплетни и язвительные толки, легкомыслие его жены и вдвойне преступное ухаживание Дантеса после того, как он достиг безнаказанности своего прежнего поведения, непонятную женитьбой на невестке Пушкина, вся эта туча стрел, направленных против огненной организации, против честной, гордой и страстной его души, произвела такой пожар, который мог быть потушен только подлою кровью врага его или же собственную его благородную кровью. Собственно говоря, Наталья Николаевна виновата только в чрезмерном легкомыслии, в роковой самоуверенности и беспечности, при которых она не замечала той борьбы и тех мучений, какие выносил ее муж. Она никогда не изменяла чести, но она медленно, ежеминутно терзала восприимчивую пламенную душу Пушкина. В сущности, она сделала только то, что ежедневно делают многие из наших блистательных дам, которых, однако ж, из-за этого принимают не хуже прежнего. Но она не так искусно умела скрыть свое кокетство. И что еще важнее, она не поняла, что ее муж иначе был создан, чем слабые и снисходительные мужья этих дам. Мещерская Карамзина Е.Н. Княжне Мещерской М.И. Пушкин и его современники. Под конец жизни Пушкина, встречаясь часто в свете с его женою, которую я искренне любил и теперь люблю, как очень добрую женщину, я раз как-то разговорился с нею о коммеражах, сплетнях, которым ее красота подвергает ее в обществе. Я советовал ей быть сколько можно осторожнее и беречь свою репутацию и для самой себя, и для счастья мужа при известной его ревности. Она верно рассказала это мужу, потому что, увидясь где-то со мной, он стал меня благодарить за добрые советы его жене. «Разве ты мог ожидать от меня другого?» — спросил я. «Не только мог», — ответил он. «Но, признаюсь откровенно, я и вас самих подозревал в ухаживании за моей женою. Это было за 3 дня до последней его дуэли». Император Николай I по рассказу барона Корфа М.А. Записки русской старины. Отношение Николая к жене Пушкина. Сам Пушкин говорил на Щекину, что Николай, как офицеришка, ухаживает за его женою, нарочно по утрам по нескольку раз проезжает мимо ее окон, а в вечеру на балах спрашивает, отчего у нее всегда шторы опущены. Сам Пушкин сообщал на Щекину свою совершенную уверенность в чистом поведении Натальи Николаевны. Нащекин П.В. по записи Бартенева. Рассказы о Пушкине. Вот что рассказывал граф Сологуб Никитенке о смерти Пушкина. В последний год своей жизни Пушкин решительно искал смерти. Тут была какая-то психологическая задача. Причины никто не мог знать, потому что Пушкин был окружен шпионами. Каждое слово его, сказанное в кабинете самому искреннему другу, было известно правительству. Стало быть, что таилось в душе его, известно только Богу. Разумеется, обвинения пали на жену Пушкина, что она будто бы была в связях с Дантесом, но Сологуб уверяет, что это сущий вздор. Жена Пушкина была в форме красавица, и поклонников у ней были целые легионы. Не мудрено стало быть, что и Дантес поклонялся ей как красавице, но связей между них никаких не было. Подозревают другую причину. Жена Пушкина была фрейлиной при дворе. Так думают, что не было ли у ней связей с царем. Из этого понятно будет, почему Пушкин искал смерти и бросался на всякого встречного и поперечного. Для души поэта не оставалось ничего, кроме смерти. Иваницкий И.И. Воспоминания и дневник. Граф Сологуб В.А. писал, что Пушкин в припадках ревности брал жену к себе на руки и с кинжалом допрашивал, верна ли она ему. Бартенев, П.И. Русский архив. По мнению Муханова, А.А., с Пушкиным не произошла бы катастрофа, если бы на то время случился при нем в Петербурге Соболевский, С.А. Этот человек пользовался безусловным доверием Пушкина и непременно сумел бы отвратить от него роковую дуэль. Семевский М.И. к биографии Пушкина. Александр прислал нам письмо, но в нем было всего несколько строк к моему мужу, набросанных наскоро в ответ на письмо, написанное еще в июле месяце, и которое он понял прямо на выворот, не дав себе труда дочитать его до конца, и он ни словом не упоминает о двух других письмах, которые мой муж написал ему отсюда. Видимо, он очень занят и в дурном расположении духа. Павлищева О.С., сестра Пушкина, отцу своему Пушкину С.Л., 3 февраля 1837 года, из Варшавы. Незадолго до кончины Пушкин перечитывал ваши сочинения и говорил о них с живейшим участием и уважением. Особенно удивлялся он мастерской отделке всего вашего шестистопного стиха в переводах Попе и Ювенала. Козловский убеждал его перевесть Ювеналову сатиру «Желание», и Пушкин изучал прилежно данные вами образцы. Князь Вяземский П.А. Дмитриеву И.И. 17 июня 1837 года. За несколько дней до своей кончины Пушкин пришел к Далю и, указывая на свой только что сшитый сюртук, сказал: «Эту выползину я теперь не скоро сброшу». Выползиною называется кожа, которую меняют на себе змеи. И Пушкин хотел сказать, что этого сюртука надолго ему станет. Он действительно не снял этого сюртука, а его спороли с него 27 января 1837 года, чтобы облегчить смертельную муку от раны. Бартенев П.И. Русский архив, 1862 год. Последнее время мы часто видались с Пушкиным и очень сблизились. Он как-то более полюбил меня, а я находил в нем сокровища таланта наблюдений и начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине. Редкие, единственные. Никто так хорошо не судил русскую новейшую историю. Он созревал для нее и знал и отыскал в известность многое, чего другие не заметили. Разговор его был полон жизни и любопытных указаний на примечательные пункты и на характеристические черты нашей истории. Ему оставалось дополнить и передать бумаге свои сведения. Тургенев А.И. Ржевитинову И.С. 30 января 1837 года. Пушкина мне удалось видеть всего еще один раз. За несколько дней до его смерти на утреннем концерте в зале Энгельгарта. Он стоял у двери, опираясь на косяк и, скрестив руки на широкой груди, с недовольным видом посматривал кругом. Помню его смуглое небольшое лицо, его африканские губы, оскал белых крупных зубов, висячие бакенбарды, темные желчные глаза под высоким лбом почти без бровей и кудрявые волосы. Он и на меня бросил беглый взор. Бесцеремонное внимание, с которым я уставился на него, произвело, должно быть, на него впечатление неприятное. Он словно с досадой повел плечом. Вообще он казался не в духе и отошел в сторону. Тургенев И.С. «Литературные и житейские воспоминания. Литературный вечер у Плетнева П.А.» В среду, ровно за неделю до дуэли, Пушкин был у Плетнева и, говорят, очень много и весело говорил. Иваницкий Н.И. «Воспоминания и дневник. Пушкин и его современники». 21 января 1837 года. Вечер провел у Плетнева. Там был Пушкин. Он сделался большим аристократом. Как обидно, что он так мало ценит себя как человека и поэта и стучится в один замкнутый кружок общества, тогда как мог бы безраздельно царить над всем обществом. Он хочет прежде всего быть барином, но ведь у нас барин тот, у кого больше дохода. К нему так не идет этот жеманный тон, эта утонченная спесь в обращении, которую завтра же может безвозвратно сбить опала. А ведь он умный человек, помимо своего таланта. Он, например, сегодня много говорил дельного и, между прочим, тонкого о русском языке. Он сознавался также, что историю Петра пока нельзя писать, то есть не позволят печатать. Видно, что он много читал о Петре. Никитенко. Сочинение. Незадолго до смерти Пушкина я был у него, и он, беседуя со мной наедине о разных предметах, между прочим, коснулся супружеской жизни и в самых красноречивых выражениях изобразил мне счастье благополучного супружества, а сам вскоре поражен был смертью как жертва легкомысленной кокетливой жены, которая без дурных с ее стороны намерений сделалась виновницей сплетней, злоречия и скандала, окончившегося этим гибельным дуэлем. Григорий Павлович Небальсин, член Государственного совета и секретарь. «Моим детям и внукам. Неизданные записки». «Написать записки о моей жизни мне завещал Пушкин у Обухова моста во время прогулки за несколько дней до своей смерти. У него тогда было какое-то высокорелигиозное настроение. Он говорил со мною о судьбах промысла. Выше всего ставил в человеке качество благоволения ко всем. Видел это качество во мне, завидовал моей жизни». Плетнев П.А., Гроту Я.К., 24 февраля 1842 года. Незадолго до своей смерти Пушкин задумчиво рассказывал одному из своих друзей о том, что все важнейшие события его жизни совпадали с Днем Вознесения, и передал ему твердое свое намерение – выстроить со временем в селе Михайловском церковь во имя Вознесения Господня. Упоминая о таинственной связи своей жизни с одним великим днем духовного торжества, он прибавил: «Ты понимаешь, что все это произошло недаром и не может быть делом одного случая». Анненков П.В. Материалы. 22 января 1837 года, пятница. На балу я не танцевала. Было слишком тесно. В мрачном молчании я восхищенно любовалась госпожою Пушкиной. Какое восхитительное создание! Дантес провел часть вечера неподалеку от меня. Он оживленно беседовал с пожилою дамою, которая, как можно было заключить из долетавших до меня слов, ставила ему в упрек экзальтированность его поведения. Действительно, жениться на одной, чтобы иметь некоторое право любить другую в качестве сестры своей жены, Боже, для этого нужен порядочный запас смелости. Я не расслышала слов, тихо сказанных дамой. Что же касается Дантеса, то он ответил громко, с оттенком уязвленного самолюбия: «Я понимаю, что вы хотите дать мне понять, но я совсем не уверен, что сделал глупость». «Докажите свету, что вы сумеете быть хорошим мужем и что ходящие слухи неосновательны». «Спасибо, но пусть меня судит свет». Минуту спустя я заметила проходившего Пушкина. «Какой урод!» «Рассказывают, но как дерзать доверять всему, о чем болтают? Говорят, что Пушкин, вернувшись как-то домой, застал Дантеса тет-а-тет со своей супругою. Предупрежденный друзьями муж давно уже искал случая проверить свои подозрения. Он сумел совладать с собою и принял участие в разговоре. Вдруг у него явилась мысль потушить лампу. Дантес вызвался снова ее зажечь, На что Пушкин отвечал: «Не беспокойтесь, мне, кстати, нужно распорядиться насчет кое-чего». Ревнивец остановился за дверью, и через минуту до слуха его долетело нечто похожее на звук поцелуя. Впрочем, о любви Дантеса известно всем. Ее якобы видят все. Однажды вечером я сама заметила, как барон, не отрываясь, следил взорами за тем углом, где находилась она. Очевидно, он чувствовал себя слишком влюбленным для того, чтобы, надев маску равнодушия, рискнуть появиться с нею среди танцующих. Мердер А.К. Листки из дневника. Русская старина. На разъезде с одного бала Геккерен, подавая руку жене своей, громко сказал так, что Пушкин слышал: «Аллон, маледжитим». «Пойдем, моя законная». Бартенев П.И. со слов княгини Вяземской В.Ф. Русский архив, 1888 год. В свое время мне рассказывали, что поводом к последнему вызову Пушкиным Геккерена послужило слово, которое Геккерн бросил на одном большом вечере, где все они присутствовали. Там находился буфет, и Геккерн, взяв тарелку с фруктами, будто бы сказал, напирая на последнее слово: «Это для моей законной». Слово это, переданное Пушкину с разъяснениями, и явилось той каплей, которая переполнила чашу. Барон Густав Фризенгоф, Араповой А.П., 14 марта 1887 года. На одном вечере Геккерен по обыкновению сидел подле Пушкиной и забавлял ее собою. Вдруг муж, издали следивший за ними, заметил, что она вздрогнула. Он немедленно увез ее домой и дорогою узнал от нее, что Геккерен, говоря о том, что у него был мозольный оператор, тот самый, который обрезывал мозоли Наталье Николаевне, прибавил: «Иль ма ди ке ле кор де мадам Пушкин э плю бо ке ле мьян». Пушкин сам передавал об этой наглости княгине Вяземской. Бартенев П.И. со слов княгини Вяземской В.Ф. Русский архив, 1888 год. Бал у Воронцовых, где, говорят, Геккерен был сильно занят госпожой Пушкиной, еще увеличил его раздражение. Жена передала ему остроту Геккерена, на которую Пушкин намекал в письме Геккерену отцу по поводу армейских острот. У обеих сестер был общий мозольный оператор, и Геккерен сказал госпоже Пушкиной, встретив ее на вечере: «Je sais maintenant que votre corps est plus beau que celui de ma femme». Вся эта болтовня, все эти мелочи расстравляли рану Пушкина. Князь Вяземский П.А. великому князю Михаилу Павловичу, 14 февраля 1837 года. В Петербурге Александр Сергеевич последнее время каждый день посещал мою жену, баронессу Евпраксию Николаевну, которая остановилась у брата моего Степана, и целые часы говорил с нею о том, как бы сохранить Михайловское и приехать туда этим летом жить с женою и детьми. Барон Вревский Б.А. Пушкину С.Л. Пушкин и его современники. Встретившись за несколько дней до дуэли с баронессой Вревской в театре, Пушкин сам сообщил ей о своем намерении искать смерти. Тщетно та продолжала его успокаивать, как делала то при каждой с ним встрече.

Русский архив, 1888 год.